Глава 13. Вскоре о происшествии узнал весь приход. Здесь, на севере, среди крошечных сел и разбросанных по огромному пространству хуторов, заслуживающих внимания событий почти не происходит, а победа над медведем была именно таким событием, героическим и драматическим. Охотники и в самом деле держались героями, их заставляли раз за разом пересказывать, как было дело, какая огромная была медведица, как ее не брали ружейные пули, как они, рискуя жизнью, бросились на нее с топорами и дубинами. Заводчик Сольберг велел отослать шкуру к кожевеннику, решил украсить стену салона в своей усадьбе. А Прост велел мне сварить голову. Я возился не меньше часа, снимая шкуру. Вид у головы был страшный. Свисающие окровавленные лоскуты мяса, вылезшие из орбит глаза — они, казалось, все время на тебя смотрят, куда бы ты ни отошел. Я приволок из сарая самый большой чугун, налил в него 2 ведра воды, взял в поленнице топор, тот, что сковали для Проста в заводской кузнице в Кении, да еще украсили обух его инициалами, содрал с заготовленных на зиму березовых чурбаков бересту для растопки и наколол дров. Под черным брюхом чугунка заиграли языки пламени, дно покрылось мелкими пузырьками. Они становились все крупнее, а потом начали всплывать на поверхность и с тихим бульканьем лопаться. Отвратительная кислая вонь исчезла. Вместо нее от чугуна поплыли ароматы жира и варящегося мяса, как в кухне, когда Брита Кайса готовит оленину. Начали образовываться покачивающиеся островки белой пены. Потом они слились, и вся поверхность покрылась серо-коричневой шевелящейся массой. Я все время снимал эту пену своей неразлучной самодельной ложкой и выплескивал ее на траву. «Чалма была тут как тут. Как же без нее?» — слизывала клочья пены, едва они успевали долететь до земли. Вода кипела так, что перехлестывала через край. Тут же слышалось недовольное шипение костра. Пришлось немного раздвинуть поленья, укротить излишний жар. Вскоре пена набегать перестала. Ее редкие островки куда-то исчезли, и вода сделалась прозрачной. Кожа начала отставать от костей, и я увидел белую теменную кость. Не гладкую, как у меня, а в каких-то жилах, наростах и углублениях. Я взял березовую палку и с трудом повернул голову в чугуне, чтобы снизу не пригорело. Примерно через 1-1.5 часа почти обнажились все кости. Кожа свернулась в странные рулончики. Попытался аккуратно отскрести эти рулоны деревянной палкой, чтобы ничего не повредить. Прост велел быть очень осторожным. Какие-то куски остались на месте, какие-то удалось вытащить. Начал бросать полоски вареной кожи чалму, собака пришла в полный восторг. Кости почти обнажились. Поразительно, я даже не ожидал, что череп у медведя не цельный, а состоит из отдельных костей, соединенных похожими на портняжные швами. Там, где к черепу прикреплена нижняя челюсть, было много мяса, могучие жевательные мускулы. Я долго думал, но все же решился. Огляделся — никого. Отрезал ножом кусок мяса и сунул в рот. Значит, я тоже людоед, раз ем людоеда. Мясо еще не доварено, пришлось долго и тщательно жевать, прежде чем удалось как-то проглотить. Не скажу, чтобы очень уж вкусно, но дело сделано. Теперь я тоже немного людоед. Чугун все равно кипел так, что раскачивался на треноге. Нижняя челюсть отделилась. Я ее вытащил, отскреб ножом десны. Нижние клыки обнажились во всей своей устрашающей красе. И как раз в этот момент подошел Прост. Шикнул на чалму, та поджала хвост и попятилась. Я поддел череп березовой палкой и поднял из кипящего варева. «Молодец, Юси», — похвалил Прост, — «очень хорошо». Я осторожно положил медвежий череп на траву. Он лежал и дымился, будто внутри горел костер. Прост достал бумагу с какими-то записями, присел на корточки и долго их изучал. Заглянув, я узнал мой, с позволения сказать, почерк. Это были записи, которые я делал во время осмотра тела Хильды Фредериксдоттер. «Дай-ка мне и нижнюю». Я протянул ему челюсть. Он тщательно измерил расстояние между клыками, и на нижней челюсти, и на верхней, которая, оказывается, была частью самого черепа. Измерил и заглянул в мои записи. «Не совпадает», — коротко заключил Прост. «Значит, не медведь?» Прост нахмурился. Вид у него был до крайности сосредоточенный. «Пока я хочу доказать одно. Ранки на плече девушки сделаны острием ножа, причем когда она уже была мертва». «Но зачем?» «Чтобы свалить убийство на медведя. И вот еще что, эти царапины на спине. Если бы это был медведь, они были бы параллельны. Медведи, в отличие от кошек, растопыривать когти не умеют. А на ткани кофты видно, что эти царапины наносились по очереди, одна за другой. И ткань блузки при этом немного смещалась». Чалма положила голову просто на колени, и он ласково почесал ее за ухом. Собака моментально повернулась и осторожно, но усердно облизала пахнущие мясным бульоном пальцы. «Если бы медведице так уж захотелось мяса, она задрала бы корову, вон их сколько бродит по выпасам. Нет, я с самого начала сомневался в этой истории. Это не медведь. А следы на стволе, где медведь когти точил?» «Тоже сделаны ножом». «Почему просто так уверен?» Он назидательно поднял карманную линейку. «Если ты помнишь, я замерил царапины на стволе тоже. Ничего общего со следами от медвежьих когтей». «Нет-нет, тот людоед, которого мы испугались, ходит не в медвежьей шкуре, а в человеческих одеждах». «А откуда просто знал, что Хильду спрятали в болоте?» «Понятия не имел». «То есть, что вы хотите сказать? Убийца гуляет на свободе? Среди нас?» Прост задумчиво кивнул. «Представь, Юси, он видит красивую одинокую девушку, и его охватывает похоть. Каким-то образом заманивает ее в сенной сарай. Она сопротивляется, и он ее душит. Может, даже и не хотел задушить насмерть, но задушил. И только тогда понял, что натворил. И тут ему приходит мысль свалить преступление на медведя. Он наносит на труп ранки, похожие на следы от медвежьих когтей и клыков, прячет труп в болоте, возвращается на поляну и изображает следы когтей на стволе дерева». «Но такой сложный расчет. Кто у нас на это способен?» «Не знаю. Но так оно и было». «Но мы же должны доложить исправнику». Исправник Браги уже отправил рапорт. Я сам его видел. На теле покойной обнаружены следы медвежьих зубов, а также лап. Тело было спрятано в болоте, что объясняется хорошо известным поведением хищников и, несомненно, доказывает, что чудовище уже обладало известным опытом в людоедстве. Зверь предпочитает, чтобы мясо стало сочнее, а заодно прячет добычу от других хищников. А он сам-то в это верит? Правду знаем только мы. Ты, Юси, и я. Больше никто. Преступник на свободе. Медведь-людоед в человеческом облике. А когда медведь попробует человеческого мяса, ты же знаешь, к чему это приводит. Он хочет еще? Прост не ответил. Взял у меня нож и склонился над черепом. Удары дубинками раскроили череп. Он аккуратно отделил осколки костей и отложил в сторону. Мне пришлось держать череп в руках и поворачивать, пока он аккуратно надрезал ткани и расширял пролом. И, наконец, на траву выскользнул мозг. Неожиданно маленький для такого огромного зверя, похожий на большое, мягко подрагивающее полусваренное яйцо. Прост поднял его, внимательно рассмотрел и провел пальцем вдоль каждой из многочисленных извилистых борозд. «Думаешь, она здесь? Ты ее видишь, Юси?» «Кого?» — не понял я. «Душу, Юси, душу. Медвежью душу». Когда мозг остыл, он осторожно взял его обеими руками и с энтузиазмом понес в дом. Уж не знаю, что он собирался с ним делать. Может, зарисовать или показать детям? Прост шел довольно быстро и не заметил, что под ногами вертится Чалма, споткнулся и взмахнул руками, чтобы восстановить равновесие. При этом выронил свою ношу. Нагнулся поднять, но не тут-то было. Едва мозг коснулся травы, чалма неуловимым выпадом отхватила половину и бросилась в бегство. Прост так и остался стоять. Посмотрел на прилипшие к рукам комки слизи, покачал головой и принялся их оттирать.